подал голос Эттель. «Не везде же этот герцог вместе со своей армией таскается. Устроим засаду где-нибудь в лесу, под караулем, и галопом во дворец за своим золотом. Как мы его повезем, парень?» — буркнул Дравнир. «Мы и 2 миль не проскачем, как нас, а пусть колдун его превратит во что-нибудь необыкновенное», — подал идею Милимон. «А, тогда Радхара никто не узнает. Сможешь его превратить, Дэвид?» «Не смогу», — отрезал колдун. Несмотря на то, что все иллюзорные заклятия строились на базе стихии света, он был знаком с ними очень приблизительно. По крайней мере, создать долговременную личину, наделенную реалистичной мимикой, его квалификация пока не позволяла. «Зато я могу сделать его невидимым». Приунывший было Милимон мгновенно воспрянул духом. «Ква, герцога, могу и тебя для компании», — хмыкнул Дэвид. «Че, серьезно, совсем-совсем невидимым, от кончика бороды до кончиков сапог? Ну, тогда 1000 золотых у нас уже в кармане», — ощерился Фили. «Плевое дело, из города отряд уехал не сразу, останемся еще на один день», — предупредил всех Родерик. «Зачем?» — полюбопытствовал Дэвид. «Хочу я кое-чего разузнать, любопытно мне. Впрочем, ты, господин колдователь, отдохни-ка лучше перед дальней дорогой. При твоей-то физиогномии культурной у всякого честного человека подозрение может возникнуть какое-нибудь нехорошее, если ты за один стол с ним сядешь и вопросы разные задавать начнешь. По-твоему, не вышел я физиономией?» — усмехнулся Дэвид. «Во-во, точно, лицо больно умное и потому доверие посторонним не внушающее. Да мы и сами справимся. Не впервой нужных собутыльников находить и сведения разнообразные из них выуживать». Дэвид кивнул. Обижаться было глупо. Каждый в отряде выполнял ту работу, которую мог делать лучше других, никакой уравниловки не было. «Если найдете кого-нибудь, кто нужной информацией делиться не захочет, мне скажите». Дэвид погладил кольцо. «Я из него в 2 счета нужные сведения вытащу». «Ну что ты говоришь-то?» — упрекнула его Талиминка. «Пытать мы и сами умеем, только в городе зачем этим заниматься? Я не про пытки говорю. Потом человек даже не вспомнит, что со мной разговаривал». «Лады», — кивнул Родерик. «Обратимся, если понадобится. Теперь, другие, слушайте сюда. Узнать надо вот что. Часть 2, глава 5. Лорд Лейкил, граф Кеннапри, легко сбежал вниз по склону холма. Из-под камня выползла змея с пустыми глазницами и высохшей рваной кожей. Темной лентой потянулась к сапогу пришельца. Лейкил пнул ее, отбросив далеко в сторону. Оглянулся в ту сторону, откуда пришел. Из-за гребня холма показалась черно-серая фигура. Женщина в длинном платье и широкополой шляпе. Лицо скрыто черной вуалью. Лейкил улыбнулся, глядя, как она ступает по камням. Едва-едва семенит изящными ножками, ручки в стороны, пальчики напряженно сжаты. Кажется, вот-вот споткнется и прощебечет ой. Лейкил улыбнулся. «Миледи, вам помощь, будьте так любезны», — тихо сказала женщина. В 2 прыжка он взбежал обратно на холм, протянул руку. Когда узкая тонкая ладонь легла на его локоть, он почти не ощутил прикосновения. Вместе спустились вниз. В зловещем темном небе на несколько секунд разлилось бледно-зеленое сияние. Повсюду, в какую сторону ни посмотри, было одно и то же. Каменистые холмы, безжизненные долины, освещенные серым призрачным светом, не имеющим никакого видимого источника. Иногда краем глаза можно было заметить черные тени, бесшумно скользящие над самой землей. Где-то далеко впереди, едва различимые в темном тумане, высились горы. На склоне соседнего холма Лейкил заметил развалины какого-то древнего строения. Были слышны плач и стенания, где-то очень далеко, на пределе слуха. «Или это только вой ветра?» «Мы почти пришли», — сказал Лейкил. «Я тоже чувствую», — подтвердила его спутница. «Не кажется ли вам, что в этом пустынном месте есть свое очарование?» «Очарование?» — переспросил граф, передернув плечами. «У нас с вами слишком разные вкусы, миледи. Неужели эта земля не напоминает вам ваш родной Хиллаен?» «Надеюсь, Хиллаен никогда не дойдет до такой стадии, хмм, очарование». Дама под вуалью чуть улыбнулась, оценив шутку. «Мир, через который они шли сейчас, находился в самом низу царства сущего, у самых границ преисподней, долины теней, вотчины короля мертвых. За следующим холмом они увидели широкую трещину в земле, освещенную снизу все тем же неясным бледно-зеленым мерцанием. На самом краю трещины они остановились. Говорящая с мертвыми, леди Марианель убрала руку с локтя своего спутника. «Где-то здесь должна быть тропинка», — оглядываясь, начал Лейкил. Его прервал мучительный крик, донесшийся из глубины. Лейкил вздрогнул. «Чем искать эту тропинку? Давайте лучше слетим вниз», — предложил граф. Марианель покачала головой. «Здесь не стоит лишний раз колдовать, так же, как не следует проливать своей крови. И кровь, и магия существ из верхнего мира здесь могут послужить пищей кому-нибудь, пробудить кого-то ото сна. Я бы предпочла не рисковать лишний раз. Даже вы, даже я. Кстати, а вот и тропинка». Пока они спускались вниз, балансируя над бездной, исполненной бесконечной муки, крик раздавался еще два раза, каждый раз все ближе. К низу ущелье постепенно расширялось. На самом дне беззвучно текла мутная зеленая река.